Фрэнк и Боди. На фоне волнующего вызова в кабинет директора остаток учебного дня проходит скучно. Даже птичка, залетающая в кабинет мисс Миллер, не будоражит нас так, как взбудоражила бы в другой раз. Тот, кто стоит за изображениями Минотавра, стал в школе событием номер один. Когда я возвращаюсь домой, меня едва не сшибает с ног Боди. Последнее время за школьными делами и ниндзявскими тренировками я едва выкраивал время погулять с ним. Боди взрослеет, но иногда в нем накапливается его былая щенячья энергия, и сегодня один из таких дней. Он наматывает вокруг меня несколько кругов, пока я достаю из холодильника стебель сельдерея и макаю его в банку с арахисовым маслом. Я приканчиваю всю упаковку сельдерея к тому времени, как пес наконец успокаивается. Рано или поздно Фрэнк вернется в организацию, где его будут учить работать с инвалидами. Но я все-таки не теряю надежды, что там забудут про него, и обезьянка останется с нами навсегда. Как только я отпираю его клетку, он вырывается из неволи и запрыгивает прямиком мне на плечо. Я знаю, предполагалось, что мы лишь поможем Фрэнку привыкнуть жить с людьми, но я все равно начал курс тренировок. Я научил его включать ТВ и свет в гостиной, хотя и бросил попытки уломать Умберто пустить Фрэнка помогать ему по дому. Даже соблазнительное предложение услуг мартышки-помощника не может заставить Умберто отказаться от правила делать все самому. Когда Фрэнк только попал к нам, мама не давала мне выпускать его из дома, но постепенно смягчилась, и теперь он составляет мне компанию в прогулках по району. Сперва я чувствовал себя глупо, таская обезьяну на груди в детской переноске, но и мама, и Фрэнкова организация настояли. Сейчас я просто рад возможности вывести Фрэнка на улицу без того, чтобы он взобрался на верхушку какого-нибудь дерева. По дороге в парк я миную пожарный гидрант, который разбрызгивает воду по всей улице. Похоже, кто-то ломом сбил с его верхушки наконечник. С учетом того, что у нас годами стоит засуха, это просто позор. Озираюсь, пытаясь обнаружить злоумышленника, но никого не вижу. Боди только и надо, чтобы полакать из луж, а Фрэнк ерзает, пытаясь выбраться из переноски. Поглаживаю его по голове, пока он, наконец, не успокаивается. Этот новый факт вандализма приводит мне на ум то граффити с Минотавром. Приходится признать, что сперва это было забавно и круто, но время идет, и я вижу, как это бесит мистера Диметри и остальную администрацию школы. Человек, стоящий за таинственными художествами, так самовыражается или специально бесит людей? Мистер Констанца, наш уборщик, уж точно взбешен. Мы с Мэттом не могли сдержать смех, наблюдая, как он оттирает рисунок с задней стены школы. Смеялись мы не над его тяжким трудом, а над проклятиями, которые он бормотал себе под нос, поскольку краска не смывалась. Спускаю Боди с поводка на собачьей площадке, и Фрэнк, как обычно, тоже требует, чтобы его отпустили. Как бы мне ни хотелось это сделать, я по опыту знаю, насколько трудно будет потом заманить его назад в переноску. Миссис Гарфилд бросает мячик Трикси, своему золотистому ретриверу, потом видит меня и машет. Я рад, что те деньки, когда мне приходилось объяснять, почему я таскаю детеныша капуцина в детской переноске позади. Я сижу на скамейке, а Буди обнюхивает все подряд на площадке. Завтра занятий в школе ниндзя нет, так что в распоряжении у нас с Мэттом и Карли есть весь остаток недели, чтобы решить, будем мы продолжать ходить на них или нет. Стоять полчаса в молчании было мучительно, но вынужден признать, что разговор Умберто с мистером Диметри заставил меня призадуматься о силе тишины. Может, сенсею Такаи все-таки есть чему нас научить. К тому времени, как Боди готов возвращаться домой, я принимаю решение. И не важно, что решат Мэтт и Карли. Я собираюсь дать сенсею Такаи еще один шанс.